Да. Александр? Ну чего, какой Александр? А ты кто? Добрый день, это вас из психбольницы беспокоит. Кто? Из психбольницы вас беспокоит. Ёлки-палки, из-за чего бы мне беспокоить психбольницы? Моя фамилия Курпатов. Ну и что дальше? На вас поступили сведения, что вы кидаетесь по прохожим тухлыми яйцами с Да ведром. ёлки на горе, а больше никакие сведения не поступили. То, что обворовали, то Поступили не сведения, поступало что вы еще... такого. А? Нет, соседи Ну жалуются, что вы вот ты ёлки-палки, моете кто дверь тебе это чугунком. докладывает все? Анонимное Ну и письмо дай Бог, такое. читай и наслаждайся им. Пока.